версия о Вознесенском, как возможном отце Ники, безусловно, имела под собой почву. Отношения Майи с ним длились много лет, что подтверждает Константин Постников. Примечание. Постников, 1960 года рождения, любимый мужчина Ники, в те годы бармен гостиницы «Орианда», ныне заместитель директора Ливадийского дворцово-паркового музея-заповедника в Крыму. Конец примечания. Обучаясь в МВТУ имени Баумана, он в 1977-1978 годах вместе с другими студентами охранял московские театры от ломившихся в них желающих приобрести билеты. Тогда был театральный бум. Студенты дежурили возле театров по ночам, привязывали себя к входным дверям, зато утром первыми покупали билеты. Таким образом, Постников попал на премьеру одного из спектаклей в Линком, где видел Вознесенского, который шел за руку с девицей в шортах. Как оказалось, этой девицей была Майя. Постников узнал ее спустя десятилетие, когда у него возник роман с Никой. Майя сама подтвердила ему, что это была она. В то время Никуше было 3-4 года. Видимо, Майя, которую постоянно тянула в Москву, вырывалась туда, оставляя дочь на Светлану Карпову или Никоноркина. Они воспитывали Никушу. Бабушка работала, а мама жила в свое удовольствие. Она всю жизнь делала то, что хотела. Когда я при встрече летом 2015 года спросил у Лушниковой, кто отец Ники, она, не задумываясь, ответила: «Вознесенский». Майя сама мне рассказывала, что когда она родила Нику, Вознесенский в роддом принес ей цветы. Как будто цветы роженицам приносят только отцы их детей. После недолгого раздумья Лушникова добавила: «Возможно, это была Майкина фантазия. Полутора годами раньше Лера Загудаева сказала мне то же самое, но в отношении Карповой. Вознесенский — это плод фантазии Людмилы». Казалось бы, все. Но Татьяна Барская вспомнила о своей подруге Любови Красовской. Привожу отрывок из интервью, которое я взял в июле 2015 года у Любови Сильверстерны. Она в 1975 году приняла у Карповой дела, сменив ее на должности заведующей библиотекой ДК медработников. Автор. В разговорах об отце Ники многие говорили, что им был Андрей Вознесенский. Красовская. Да нет, это Торбин, он отец ее родной. Здесь же все знали, потому что у нас был народный оперный театр, в котором Майя пела в хоре, а Торбин был солистом. Они ходили вместе, а через какое-то время мы заметили, что у Майи появился животик. Она начала полнеть. В хоре говорили: «Надо же!», хотя все знали об их отношениях, которые они не скрывали. Она к нему тянулась, а у него выбор был очень большой, потому что, имея завидную внешность, он еще умел себя преподнести. Где-то на 5-6 месяце, когда уж очень было видно, Майя из хора ушла. Она сама говорила, что это Торбин постарался. А когда родилась Ника, они почему-то разбежались. И после этого у нас как-то охладели к нему. А я еще была секретарем партийной организации ДК медработников и должна была бы отреагировать на случившееся. Но Торбин был беспартийным. Моя библиотека находилась в комнате, где когда-то была молельня сербской королевы. Выходишь, слева помещение для хора. И когда хор пел, я часто заходила его послушать и видела Торбина. Интересный был мужчина, ничего не могу сказать, но знал себе цену. Женщины охотно шли на связь с ним. К Майе он как-то не очень тянулся, больше она к нему, а он принимал это как должное. Держался на расстоянии и никому не давал приблизиться к себе. Всему, мол, свое время и всем свое место. Следил за собой, был всегда подтянутый, видный, Помню его постановку «Травиаты Верди», в которой он пел партию Альфреда. У него был хороший голос. Когда его одевали к спектаклю, он выглядел как граф, аристократ. Чувствовался в нем творец. В Торбина можно было влюбиться. А он, я бы сказала, разрешал себя любить. Мне кажется, что у него были меркантильные взгляды. Он не мог встречаться с простой женщиной, поэтому и обратил внимание на Майю, чей отец был известным поэтом, писателем, журналистом. Автор Татьяна Барская говорила мне, что Ника похожа на Торбина, как две капли воды. Красовская, копия он. Волосы такие же густые и темные. Высокий, статный. Автор. А Карпова утверждала, что Ника от Вознесенского, а не от Торбина. Красовская. О чем вы говорите? Она копия Торбина. Я знаю Вознесенского. Видела его в Ялте не раз, а впервые на набережной в начале 60-х годов. Что вы? Это два совершенно разных лица. Она копия Торбина. У них были одинаковые не только волосы, но и яркие выразительные черты лица. Нет, Вознесенский совсем другой. Автор. У вас с Барской мнения совпали. Она тоже видела Торбина и сказала, что Ника копия он. Красовская. Не Вознесенский, это 100%, абсолютно. Разве можно сравнить его и Торбина? Я видела обоих. Это совершенно разные люди. От Вознесенского у Ники и близко ничего не было. Она была крупная девочка, высокая. Торбин тоже был высоким, видным мужчиной. Он немного сутулился, но за счет своего роста был статным. Я думаю, у него был рост 185, даже 187 сантиметров. А Вознесенский щупленький, невысокий, невзрачный. По словам Зои Богуславской, у Вознесенского был рост 176 сантиметров. Вот, как мне видится разгадка тайны рождения Ники Торбиной. Торбиной. Ее мать, Майя Никоноркина, молодая, привлекательная и любвеобильная женщина, не единожды избавлялась от беременности, понимала, что никто из ее кавалеров не годился в отцы будущему ребенку. Судьба дарит Майе встречу с Андреем Вознесенским. Эта встреча со временем перерастает в роман, от которого они никогда не отказывались, хотя серьезных намерений с обеих сторон не было. И вот почему. Вознесенский был женат, известен, без сомнения, менять свою личную жизнь не собирался, тем более связать ее с Майей, с которой флиртовал, как и со многими другими женщинами. Не сомневаюсь, что Майя ему нравилась. Она была его благодарным слушателем. С ней ему, как поэту, было интересно. Вместе с тем Вознесенский встречался с Майей периодически. То в Крыму, то в Мелитополе. Ездили туда на машине. То в Москве. Тогда, когда ему было удобно и хотелось этого, постоянного общения у них не было. Что касается Майи, то о таком муже, как Вознесенский, она даже не могла мечтать. И как умная женщина понимала огромную разницу между ними. К тому же она не любила Вознесенского, но была околдована его интеллектом, талантом, умением дарить женщине радость. Но хотя в качестве мужа она его не видела, в качестве отца своего ребенка видела наверняка. Однако, если и делала шаг в этом направлении, то следующим шагом прерывала беременность. Смотрите главу шестую. Хотя вряд ли была в том надобность, так как партнеры умело избегали неприятных последствий. Итак, 1971 год. Майя, будучи разоблачена Луговской, вынужденно возвращается в Ялту. Она не работает, читает, встречается с кавалерами, вспоминая раздольную столичную жизнь. Не зная, куда деться от безделья, много времени проводит на работе у матери, которая, чтобы дочь чем-то занять, пристраивает ее в Народный оперный театр, где та пришлась ко двору в хоре. Благо, имела слух. В то время Торбин был уже студентом-первокурсником Ленгосконсерватории, и поскольку учился на очном отделении, где получал мизерную стипендию, он, начиная с того же 1971 года, периодически для подработки наезжал в Ялту, куда его приглашали в качестве солиста и режиссера оперного театра. Мужчину с такой внешностью не заприметить было трудно. Он, безусловно, был знаком с Карповой, работавшей в доме Спендиарова с 1971 по 1975 год включительно. Она, как и он, еще молода, красива и ведет свободный образ жизни, о чем рассказано в главе 10. Торбин, по словам Карповой, влюбляется в нее. Вполне вероятно, что у них была связь. Даже если это не так, то она наверняка подумывала, что он мог бы составить хорошую партию для ее дочери, и обратила внимание Майи на него. Уверен, что Майя и без того заприметила Торбина, ибо такой мужчина не мог ускользнуть от женских глаз. А тут еще и Карпова подоспела со своим советом. В один из приездов Торбина Майя, женщина не робкого десятка, ближе знакомится с ним, очаровывает его, а это она умела, и они начинают встречаться не только на репетициях, а и у него дома, на улице Кривошты, где он снимал комнату. К тому времени Майя не так хотела стать женой, как матерью. А Торбину, который приближался к 40 и знал, что Майин отец известный и авторитетный в Крыму человек, хотелось наладить семейную жизнь. Правда, говорили, что у него есть гражданская жена и сын, но, видимо, они не служили препятствием для осуществления его планов. Майя и Георгий не скрывали своих отношений. Спустя какое-то время Майя забеременела. Ни у кого не вызвало сомнений, от кого, тем более что с Торбиным они продолжили встречаться открыто. Дальнейшие события развивались в духе Майи. Очередную, одну из главных в жизни интригу, она продумала до мелочей. Выглядело это, на мой взгляд, так. Когда Майя забеременела, Карпова об этом ничего не знала. Удостоверившись, что беременна, Майя сначала ставит в известность Торбина, который, как порядочный человек, имеющий виды на Майю, нормально воспринимает такую новость и не возражает против брака. Заручившись его согласием, Майя спешит к Карповой и сообщает ей, что у нее беременность 1,5 месяца, и что отец будущего ребенка Вознесенский, которому ни в коем случае говорить об этом нельзя. А говорить нельзя, потому что он к этому не имеет отношения. Мать в ужасе ругает, на чем свет стоит, Вознесенского и Майю, который грозит стать матерью-одиночкой, а Майя в очередной раз заявляет, что не любит Вознесенского, отрезая все пути к нему. Впрочем, путей этих не было, что прекрасно понимала не только Майя, но и Карпова. Не проходит и нескольких дней или недели, как Майя снова прибегает к матери и заявляет, что срочно выходит замуж за Торбина, чтобы спасти живот, потому что ребенок должен иметь отца. Иными словами, Майе удалось найти оправдание своему поступку, а главное, получилось так, что она собиралась выйти замуж за того, от кого фактически забеременела. Возникает вопрос. Почему брак Майи с Торбиным был зарегистрирован в Ленинграде? Да потому что он был прописан в общежитии. И как житель Ленинграда расписался там с Майей. Хотя мог сделать это в Ялте, по месту жительства жены. Но думаю, что Майя с Карповой боялись, что придется его у себя прописать. Жили молодые в общежитии консерватории. Торбин посещал занятия, а Майя – музеи и художественные галереи. Продолжалось это 3-4 месяца, пока Майе надоел не Ленинград, а непростая жизнь там и обязанности жены. Ленивая по натуре, она хотела вернуться домой, где под крылом мамы можно было бездельничать и наслаждаться жизнью. В конце лета, в начале осени 1974 года Майя возвращается в Ялту и ложится на сохранение в Ливадийскую больницу, где ее и нашла Лера Загудаева. Из того, что было потом, читателям кое-что известно. Остальное далее в данной главе. В июне 2014 года я позвонил Карповой. «Людмила Владимировна, я окончательно убедился, что Вознесенский не отец Ники. Карпова словесно не отреагировала, и тогда я начал ей читать отрывок из книги, но дочитать не успел. «Ты пишешь так, будто Майка была последняя блядь», — возмутилась Карпова. «Очень плохо ее показываешь. А ведь она была самоотверженная по отношению к Никуше, которая благодаря Майе стала великой». «Никто не умаляет ее достоинств. Прочитаю лишь свое представление о происшедшем». Когда я читал, Карпова молчала как рыба, оправдывая свою фамилию, и после прочтения молчала тоже. Ей нечем было возразить, она была ошарашена. «Значит, я был недалек от истины». «Не знаю. Я сама не решаюсь сказать, как было», — неуверенно произнесла она. «Я высказал свое мнение, потому что как автор имею на это право. Меня удивляет, как это вы не знали, от кого Майя беременна. Любая мать, узнав, что ее дочь в положении, первым делом интересуется, кто был с ней, хочет увидеть его, чтобы понять, достойный ли он человек, каким будет мужем и отцом, что унаследует от него ребенок». Очевидно, поняв, что жизнь Ники я не рассматривал отдельно от жизни ее семьи, Карпова впервые не сказала мне: «Сашуля, мой драгоценный мальчик, какое счастье, что ты у нас есть» и так далее. Впервые же на прощание Карпова не попросила меня прочитать что-нибудь из стихов. Видит Бог, мне было искренне жаль Людмилу Владимировну, которая в конце жизни должна была распрощаться с придуманным ею, а может, совместно с Майей, мифом, согласно которому отчество ее внучки не Андреевна, а Георгиевна. Какие только высокие слова она не говорила о Торбине. Но кому он известен, этот Торбин? А вот Вознесенского знают все. Велик соблазн к одному известному имени добавить второе. Представляете, Вознесенский и Турбина — отец и дочь. Уверен, что если бы отцом Ники действительно был Вознесенский, то это не было бы тайной за семью печатями, ибо ни один шаг столь известного человека невозможно скрыть ни ему, ни тем, с кем он пусть даже 40 лет назад встречался на жизненном пути. Им просто можно позавидовать. Еще один довод в пользу того, что Вознесенский не был отцом Ники, заключается в отсутствии у Майи материальных претензий к нему, хотя вытягивать из людей деньги она, как станет известно далее, умела мастерски. А теперь о том, кем в действительности был Георгий Торбин. Обратите, пожалуйста, внимание на архивную справку и выписку из его трудовой книжки. После знакомства с этими документами многое становится на свои места. Прежде всего отмечу, что Торбин – человек творческий, изначально певец, не брезговал никакой работой, грузчик, дорожный рабочий, а в Крыму, где с 1963 по 1971 годы с небольшими перерывами жил и работал в разных амплуа, артист хора, солист эстрадного оркестра и так далее, кончая режиссером оперного народного театра, начинал свой путь с работы истопником. Жизнь у него была трудной, неустроенной, но он сквозь все тернии прошел, чтобы реализовать свой талант. Обычно выпускники музучилища сразу поступали в консерваторию. Торбину же для этого понадобилось 14 лет, 8 из которых он в основном работал в Крыму. Выписка из трудовой книжки Торбина Г.А. 1935 года рождения. 1957 год. 9 декабря по 1958 год, 14 июня. Вокалист филармонии города Хабаровска. 1958 год, 30 июля по 1958 год, 24 сентября. Грузчик металлосклада города Хабаровска. 1958 год, 6 октября по 1959 год, 1 июня, артист драматического театра города Александровск на Сахалине. 1959 год по 1961 год, учеба в Ленинградской консерватории. 1962 год, 15 июня, по 1962 год, 1 ноября. Дорожный рабочий ДУ Василеостровского района города Ленинграда. 1963 год, 1 июня, по 1963 год, 1 июня, педагог по фортепиано, 20-я средняя школа города Минска. 1963 год, 1 июля, сторож и стопник ДК медработников город Ялта. 1963 год, 1 августа, руководитель концертной группы ДК медработников город Ялта. 1963 год, 23 сентября, по 1964 год, 2 января, руководитель художественной самодеятельности ДК медработников города Ялта. 1964 год, 5 января, по 1965 год, 21 февраля, художественный руководитель дома отдыха «Металлург», город Ялта. 1965 год, 9 февраля, по 1965 год, 24 мая, артист хора музыкального театра города Сыктывкар. 1965 год, 15 июня, по 1966 год, 24 февраля, руководитель концертной труппы ДК медработников города Ялта. 1966 год, 10 февраля, по 1966 год, 8 октября, солист эстрадного оркестра и ресторана «Украина» города Ялта. 1966 год, 15 октября, по 1967 год, 5 мая, вокалист КЭП города Якутска. 1967 год, 28 августа, по 1968 год, 22 марта, вокалист филармонии города Владимир. 1968 год, 17 мая, художественный руководитель ДК медработников города Ялта. 1968 год, 20 мая, по 1968 год, 12 декабря, руководитель концертной бригады пансионата «Кристалл», город Алушта. 1968 год, 31 мая, по 1968 год, 9 июля, солист эстрадного оркестра ДК медработников города Ялта. 1968 год, 1 сентября, по 1969 год, 18 декабря, солист эстрадного оркестра ДК медработников города Ялта. 1969 год, 1 декабря, по 1970 год, 23 июля, солист эстрадного оркестра ДК медработников города Ялта. 1969 год, 1 декабря, по 1970 год, 23 августа, художественный руководитель городского дома культуры поселка Васильевка, города Ялта. 1970 год, 1 сентября, солист эстрадного оркестра ДК медработников города Ялта. 1970 год, 21 сентября, художественный руководитель ДК медработников города Ялта. 1970 год, 1 ноября, руководитель самоокупаемой концертной бригады ДК медработников города Ялта. 1971 год, 10 января, режиссер оперного народного театра. 1971 год, 25 июня, сведения о поощрениях и награждениях. 1958 год, 30 июня, Хабаровская филармония, премия 200 рублей. 1971 год, 3 января, денежная премия ДК медработников города Ялта. 1971 год, 8 мая, денежная премия ДК медработников города Ялта. Директор ДК медработников города Ялта, 25 августа 1971 года, Жиляков. Обращает внимание следующий интересный и доселе неизвестный факт. Смотрите архивную справку. Майя, утверждавшая, что никогда в жизни не меняла фамилию после замужества, стала Торбиной. О личной стороне жизни Торбина мы еще поговорим. гораздо интереснее его творческая судьба, которая, к сожалению, известна не до конца. Некоторое представление о студенческой жизни Георгия Алексеевича дает характеристика, выданная ему, студенту пятого курса отделения музыкальной режиссуры Ленгосконсерватории. Характеристика студента пятого курса отделения музыкальной режиссуры Ленгосконсерватории Торбина Георгия Алексеевича. Торбин, 1935 года рождения, русский, беспартийный, окончил вокальный факультет Хабаровского музыкального училища. Проработав ряд лет в качестве певца, Торбин в 1972 году был принят на факультет музыкальной режиссуры. Торбин обладает своеобразной творческой одаренностью, сочетающейся с незаурядным актерским дарованием. За время учебы в консерватории Торбин обнаружил интересные режиссерские возможности. На курсовых экзаменах им были представлены ряд экспозиций «Золото Рейна» Вагнера, «Травиата» Верди, «Молодая гвардия» Мейтуса, «Летучая мышь» Штрауса и другие. Торбин отлично показал свое актерское дарование в ролях «Барон» в пьесе «Горького на дне», «Калхас» в «Прекрасной Елене» Офенбаха, «Илларион» в пьесе «Думбадзе, я, бабушка, Илико и Илларион», «Инквизитора» в «Жаворонке», «Ануя» и других. Торбин прошел производственную практику в оперной студии консерватории, а также в Народном оперном театре ДК имени Цюрюпы, где им осуществлена постановка ряда опер Леонкавалло, Пучини, Чайковского. Торбин все годы учебы является старостой курса. За организацию мероприятий по подготовке юбилея 40-летия отделения музыкальной режиссуры консерватории Торбину была объявлена благодарность ректората. Торбин может работать в качестве режиссера-постановщика в музыкальных театрах страны. Проректор по учебной работе Иванов, заведующий кафедрой отделения музыкальной режиссуры, народный артист РСФСР профессор Пасынков.